Глава 7. Отвернувшись от камер, быстро расстегиваю пару пуговиц на блузке, чуть распахиваю декольте и разворачиваюсь лицом к Гордею. Он уже расположился в удобном кресле. Под его взглядом я спокойно топаю кресло напротив по другую сторону стола. Да, специально виляю задницей. Пусть давится слюнями. Отдам я хипстеру с голубыми глазами. Так-то. Усаживаясь в кресло и специально выпячиваю свои выдающиеся троечки. Взгляд Гордея тут же ныряет в декольте. Он облизывает губы с коварной ухмылкой. Но я на такое не поведусь. Пишу на маленьком стикере. Здесь камеры с записью звука. Протягиваю ему. Он читает и возвращает мне назад со спокойным лицом. «Я хочу пополнить свой депозит, Дарья», – произносит спокойно. «Вы можете удовлетворить меня?» «Вот скотина! У него в глазах читается все, о чем он думает. И это точно не депозитный счет. «Несомненно, в этом вопросе», – добавляю. «На какую сумму?» Он называет такую цифру, что я чуть не давлюсь воздухом, но мне приходится сохранять лицо. Вставляю в компьютер свой идентификатор и вхожу в систему. «Ваш документ, пожалуйста», – произношу максимально деловым тоном. «Но почему это звучит, как устраивайся поудобнее, сейчас я буду объезжать твое лицо?» Прочищаю горло. Усмехнувшись, Гордей протягивает мне свой паспорт. Жадан Гордей Александрович. День рождения 17 ноября. Кто это у нас? Скорпион? Жесть! Мама говорит, все скорпионы... Ну ладно, не детей же мне с ним рожать. Деньги со счета на счет перекинула и адьё. Так, 38 лет. Не женат. Еще раз на всякий случай пролистываю паспорт. Вдруг пропустила штамп. Нет, не женат. Сердце почему-то начинает колотиться быстрее. Дурное какое-то. Мне-то какая разница, женат он или нет. Да и сейчас можно штамп не ставить. На всякий случай кошусь на его руку. Колец нет. Захожу в его счета. Стараюсь игнорировать огромные нули, пока совершаю операцию. Надо максимально сосредоточиться, а я не могу. Аж трясет всю. Это потому, что Гордей прожигает меня своим темным взглядом, полным обещаний. Почему, блин, именно наш банк, а? Мог бы обслуживаться, скажем, в центральном отделении. Таких модных клиентов там на руках носят. А мы даже вкусный кофе предложить не можем. Простите, не предложила. Отрываясь от компьютера, пока система обрабатывает запрос. Возможно, вы хотите кофе? «Хочу, чтобы удовлетворили мои нужды». «Система обрабатывает операцию». «Мои нужды, милая Дарья, знаете ли, не удовлетворены со вчерашнего вечера». «Возможно, не стоит отходить от кассы, пока операция не завершена». «Если только оператор ее не отменил. К тому же у меня бывают очень срочные вопросы, отложить решение которых я не могу». «Что ж, полагаю, вы нашли другого оператора». Заявляю, и изо всех сил стараюсь держать лицо. Но все равно обидно, что мне так быстро нашли замену. Получается, пофиг, в кого тыкать своим питоном, только бы кончить. «Вы слишком плохого мнения обо мне», — усмехается Гордей. Я не смотрю на него, но боковым зрением все равно улавливаю улыбку. «Я своим оператором не изменяю. Если с кем-то мне комфортно работать, то я буду верен ему. Вот ваше отделение, например. Я работаю с ним с самого основания моего бизнеса. А ваш руководитель стал первым, кто поверил в меня и дал мне кредит. Теперь я обслуживаюсь только тут». «Ни разу вас тут не видела», — фыркую. «Потому что я сразу шел к руководителю. А сегодня захотелось увидеться с оператором». «Готово». Выпаливаю громче, чем нужно, под тихий смех Гордея. Достаю из принтера подтверждение операции и протягиваю по столу. «Подпишите, пожалуйста». Гордей ставит размашистую подпись и возвращает мне документ. Я обрываю половину, протягиваю ему часть, а свою подкалываю под стопку таких же тут на столе. «Могу я еще чем-нибудь помочь?» Задираю подбородок. Взгляд клиента скользит от моих глаз по подбородку и шее до декольте. Ныряет внутрь. Я чувствую каждый миллиметр, который он прожигает своим взглядом. Что-то подсказывает мне, что хипстер не справится с сексуальной энергией, которая во мне накопилась. У некоторых из них, из того, что я слышала, нет возможности расходовать какую-то там энергию дзынь на секс, чтобы оставалось еще на просветление. Но могу и ошибаться. Как говорят, не попробуешь, не поймешь. Может, мой новый знакомый Кирилл совсем другой? Вдруг у него нет таких заморочек? «О, вы можете», — произносит низким хриплым голосом Гордей. «Например, проконсультировать меня по кредиту. У вас такая сумма на счету, что вы сами можете раздавать кредиты». Ляпаю я совершенно непрофессионально. Гордей усмехается. «Мне все равно нужна консультация». «После работы», добавляет совсем тихо. «После работы я не могу. У меня свидание». И снова мой язык бежит впереди мозгов. Это я понимаю, когда Гордей прищуривается и сверлит меня таким взглядом, что поджилки трясутся. «Тогда на этом все», сухо произносит он, сгребает со стола свой паспорт с подтверждением операции и, развернувшись, сваливает. У меня даже рот приоткрывается от того, насколько быстро это все происходит. Чувствую разочарование. Он вот так легко сдался? Ну тогда фу на него. «Даш, возвращайся», — напоминает о себе начальница, и я тащусь в свою кабинку. Внезапно день, который вроде как был раскрашен в яркие цвета еще 10 минут назад, стал унылым. Даже не хочу думать о том, что ярким его делал Гордей. Я предпочитаю на эту роль хипстера Кирилла. Хватаю свой стаканчик и делаю пару глотков уже остывшего напитка. Вот так всегда. Даже вкуснятиной не насладиться. В конце рабочего дня получаю сообщение от Кирилла. «Жду тебя возле кофейни». Ну вот, настроение уже лучше. Дождь так не бесит, улыбки коллег добрее. Я же говорила, все дело в Кирилле. Выпорхнув из отделения, тороплюсь к пешеходному переходу. Здесь только зебра, но обычно водители пропускают. Кажется, сегодня не мой день, потому что, когда я делаю пару шагов по дороге, вздрагиваю, когда на меня несется огромный джип. Замираю на месте, не в силах пошелохнуться.